Глава 22. Мы вышли, постояли немного на крыльце. Дождь прекратился, но воздух был влажным. Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь запахом мокрой травы, опавших листьев, размокшей коры деревьев. Такого воздуха в городе не найти, даже в скверах и парках. Егор пошел перекинуться несколькими словами с братом. Я сунула руки в карманы куртки, которую он мне выдал взамен моей промокшей. Смотрела на братьев и раздумывала над дальнейшими действиями. Надо еще раз попробовать уехать из деревни. При свете дня и вдвоем с Егором. На его машине. Неужели не получится? Не может такого быть. Я, конечно, уже ничему не удивляюсь, но все же... Егор переговорил с Кубой и махнул мне рукой, подзывая к калитке. Мы медленно шли по деревенской улице. Прохожих не попадалось. Ненадолго остановились у колодца. Я посмотрела на раскисшую от дождя приступку, сделанную специально, чтобы туда ставить ведра, на лавки, установленные для местных жителей, чтобы те могли присесть, обсудить новости и сплетни. Этот колодец можно считать сердцем деревни. Как в городах главная площадь и ратуша, так здесь перекресток, колодец и лавки. Егор, кто мог проклясть воду и зачем? Я открыла крышку, закрывающую колодец от мусора, и посмотрела вниз. Вода как вода. Ни запаха дурного, ни вкуса. Выглядит обычно, гладкая, даже не рябит. Захотелось бросить туда ведро, чтобы разбить черную зеркальную поверхность. Но я не стала. Не знаю. Голос Егора звучал озабоченно. Это очень серьезный шаг, понимаешь? Тут проклятие ни на человека, ни на семью, ни на род. А будто на всю деревню целиком. То есть... Вряд ли это сделал кто-то из местных жителей. Сложно сказать. Но кому могла не угодить целая деревня? Меня даже не этот вопрос интересует. Хотя и этот тоже. Но в первую очередь подозрение падает на того или тех, кто обладает достаточной для такого проклятия силой. Ведь никто ничего странного в этой воде не почувствовал. Да и вообще в деревне. Ну, болеют люди, бывает. Эпидемиями сейчас никого не удивишь. После ковида-то. И если бы врачи не приехали, если бы ты внимания на странные анализы не обратила, если бы мы с этой водой к болотнику не заявились, никто бы и не узнал, не почувствовал. Ни мы, ни люди. Царапнула немного вот эта оговорочка. Что он имеет в виду? Кто такие мы и почему стоят отдельно от людей? В этой деревне, в которой мне уже пришлось столкнуться с ведьмой, и с зазовкой, и с блуждающими огоньками, мавками. Кого еще можно встретить? Вампиров? Оборотней? Леших? Ведьмаков? Я нахмурилась, но переспрашивать Егора и уточнять ничего не стала. Может, просто оборот речи, но на будущее в памяти себе пометку сделала. «Если это кто-то не из наших, приехал, проклял и убрался», — продолжил Егор, — «это одно». Такого ищи-свищи, хотя тоже можно отследить. А вот если из местных, то кто? Если бы не цепь случайностей, про проклятие никто бы не узнал. Не сильное оно, на долгое время рассчитано. То один заболеет, то другой, а через пару лет, глядишь, и нет больше никакой деревни. Дома ветшают, и даже дачники не селятся. Видел я такое уже, ход не новый. Мы отошли от колодца и медленно брели по улице. Дорога раскисла, тут и там в рытвинах стояли лужи, отражая хмурое серое небо. «Егор, давай попробуем уехать», — предложила я. «Может, у тебя получится меня вывести на своей машине?» «Можно попытаться, но это пустая трата времени». «Почему ты так уверен?» «Не первый год живу, не первый раз такое вижу. И сил на это уйдет порядком и у меня, и у тебя. Чтобы заклятие порвать напрямую, это как лбом в стену. Тут надо действовать хитрее». «Егор, это все странно для меня. Ты запросто такие вещи говоришь, которые я раньше только в кино видела и в страшных сказках читала». «Сказки тоже придумывались не на пустом месте», — Егор усмехнулся. «А ты, кстати, хорошо держишься. Не стеришь, в панику не бросаешься». «Благодаря тебе», — Егор замолчал, задумчиво улыбнулся, будто своим мыслям, и взял меня за руку. До конца деревни мы шли молча, погруженные в себя. А вот и последний дом. Почти на отшибе. За ним, чуть дальше на пригорке, виднелась ограда кладбища и круглый купол часовни. «Дом Лисаны», — Егор указал кивком, где именно. Мы остановились чуть поодаль. Я рассматривала постройку. Дом как дом, забор деревянный, давно не красили. Штакетник во многих местах подгнил. Жались к ограде облетевшие кусты сирени. Распустила над калиткой ветки разросшаяся плакучая ива. По-хорошему ее бы спилить уже. Дерево старое. Слышно, как скрипит на ветру. От сильных порывов может и на крышу повалиться. А крыша ненадежная, шиферная, поросшая мхом или шайником. Козырек над крыльцом густо усыпан облетевшими ивовыми листьями. Желтая краска на деревянных стенах дома облупилась. Покрашенные в зеленые резные наличники должны были, наверное, оживлять общий вид постройки, но сейчас они со своей ролью справлялись плохо. В окне за белой занавеской горел свет. Стало быть, хозяйка дома. «Слушай, а эта Лисана, она нормальная вообще? Ну, кроме плохого характера?» — задала я, пришедший мне только что на ум вопрос. «В каком смысле?» — не понял Егор. «Психически вроде нормальная. Но я же ее давно не видел. Точно утверждать не возьмусь, а что?» «Нет, не в этом смысле. Она случайно никаким ведьмовством не увлекалась? Или там гаданиями или прочей эзотерикой? Лисана не могла проклятие на деревню наслать? Или на Кубу, кстати?» «Не, вряд ли. Точно нет», — покачал головой Егор. «И хотя она частенько к старухе Томке бегала, но чтобы сама ведьма — сомнительно. С другой стороны, если ведьма совсем молодая и не ученая, ничего, лишнего внимания к себе не привлекает, то ее так сразу и не почуешь. Во всех женщинах ведьмовские задатки есть, в ком-то больше, в ком-то меньше. Если дар сильный и девочку правильно обучать с самого детства, то можно воспитать хорошую, опытную ведьму. Так они себе преемницы растят. Правда, в основном из дочек и внучек, но можно и пришлую взять, если своими не обзавелась». Я слушала Егора заинтересованно. «Уж не та ли эта ниточка, которая может вывести нас к разгадке?» Но тон у него был сомневающийся. Не верил, что Лисана на такое способна. Не то, чтобы ей совесть не позволила. Совести, насколько я поняла, у девчонки было или крайне мало, или отсутствовало напрочь. Но вот физически она с таким проклятием не справилась бы. Сил бы не хватило, и знаний, и опыта. Куда она все-таки пропала? Действительно все бросила и укатила в поисках лучшей жизни? И от возлюбленного, которого столько лет добивалась, сбежала? Ой, сомнительно. А мать Лисаны, Степановна эта, что за женщина? Ее подозревать я бы тоже не стал. Даже меньше, чем Лисанку. У девчонки хоть ум имелся и жизненная хватка, хитрость этакая природная. А мать ее неприметная, недалекая, вечно недовольная женщина. Ходит, бубнит себе под нос, проклятие на всех насылает, особенно когда выпьет, но в целом безобидная. Понятно. Я подошла ближе к забору, окинула взглядом двор, поискала колодец или колонку. Ничего такого. Тоже, наверное, к общему ходят. Обветшалость, запустение и тоска. Вот чем веяло от этого дома. Ветер растрепал волосы и сбросил мне на голову с ивы тяжелые холодные капли дождя. Неприятно. Дальше дорога огибала небольшой заросший камышами пруд, в котором, судя по загаженному берегу, летом купались гуси, и уходила в сторону кладбища. Егор проследил мой взгляд и предложил. «На кладбище часовня старинная, ей 100 лет уже, не меньше. Пан Липецкий возводил, у него имение недалеко было. В войну разрушили, людей угнали». «Пойдем посмотрим», — легко согласилась я. «Идти-то в любом случае особо некуда. И если деревня была пуста, и местных в этот дождливый осенний день мы не встретили, то вот на кладбище люди были».